Теперь будем говорить о фильме «Человек-паук 3». Рассказывайте, почему Хэри умер в конце, жертвуя жизнью Питера Паркера? Отвечайте на вопрос. Название его, чтобы вы догадались о фильме «Человеки-пауки 3». У меня есть все плакаты. Почему Хэри Осборн жертвовал жизнью ради Питера Паркера? Я сказала, ёбаный, что у меня кроме городского нихуя нет. Нет, Валентина Петровна, скажите, зачем вот Бернард сказал Хэри, что ваш отец умер от своей собственной руки? Нет, вы Человек-паук 3, не смотрели фильм? Нет. Нет? Посмотрите, очень трогательный фильм, Валентина Петровна. Вы будете в конце переветь плакать, как он умер. Давно ёбнулся, блядь. С тех пор, когда я тебя увидел, нет. Кстати... Хорошо. А значит чего? Мыло. Мыло. Что у меня установительный запас, что ебаный? Нет. Нет. Короче, а вы видели, помните в Человеке-пауке 3, как это, враг в отражении? Видели? Ты что, ебаная тварь? Я спрашиваю, отвечайте на вопрос, да? Ну, Валентина Петровна. Не делать мне хуя, блядь. Нет, есть хуя делать. А, ладно. А, Валентина Петровна, а вы мне скажите, вы сейчас пенсионерка? А зачем тебе это знать? Я слышал, просто вы говорили все, что вы в тюрьме сидели. За убийство, блядь. За убийство? Так что ты не на ту, блядь, нарвался. Хорошо. Вы мне скажите, Валентина Петровна. А кого вы убили-то? Вы кого убивали вообще? Твою ебину мать, какое дело? Да нет, просто интересно, за что вы убили? Кого убили? Что тебе интересно-то? Нет, просто в Человеке-пауке 3 Веном убил, хотел убить Человека-паука, но по ошибке попал в Хэри. Старуха, блядь, заинтересовался. При чем здесь старуха? Я просто фильм спрашиваю у вас, блядь. А твое какое дело? Хорошо. А, Валентина Петровна, а вот почему, когда Хэри хотел отомстить, он не знал, что его отец умер? А? Нет, я говорю... Нет. Ну слышу, блядь! Валентина Петровна, враг в отражении человека... Погоняй, паскуда! Вы бы стали бы Человеком-пауком? Только честно. Да нихуя, блядь! А кого вы бы с паутиной либо... Мне нужно, чтобы ты сказала, видела ты этот фильм или нет? Ты, блядь, по... Нахуй, сука, Чё?